Глава 17. Бесподобно красивую и уютную комнату командир мне выделил на втором этаже в противоположном от своего крыле. Вещи велел оставить в сумке, сказал, что горничные разберут, и повел в столовую ужинать. «Вот видишь, Хордик, как другие дети бабушек любят. Не то, что ты!» Вдруг вспомнила мои слова и проворчала древняя драконица, когда мы с лордом уселись за стол друг напротив друга. «Не плачь больше. Хорошая девочка, Марьяна. Я загляну к твоей бабушке и поговорю с ней». Бастет ушел осматривать новые владения, поэтому некому было пояснить, что имеет в виду леди Шайда, а это было для меня крайне важно. Я даже забыла о том, что проголодалась. Отложила вилку, на которую уже успела наколоть кусочек мяса. «Объясните, пожалуйста, а каким образом вы с моей бабулей сможете поговорить?» — спросила, заглядывая в большие янтарные глаза. «Леди с нами за столом не сидела». Она каким-то образом взлетела и устроилась на буфете, чтобы наблюдать за нами с высоты. «О, я, милая, некоторым образом сейчас живу в двух мирах. Частично в этом, а частично в том, где обитают души. Найду там твою бабушку и поговорю». «Спасибо», — прошептала, не зная, что еще сказать. Я уже приняла в свое сознание и магию, и разнообразие рас, и множественность миров. Но некоторые моменты типа перерождения и мира, где обитают души отдельно от тела, мне осмыслить было сложно. Я ведь этого не видела. И правда, хорошая девочка. Вежливая. Не то, что это твоя бывшая. «Жаль, что Марьяна не дракон», — заявила леди. «Так, хватит меня сватать, ба!» Хордон посмотрел на нее строго, словно на подчиненную, но драконица лишь гордо задрала голову и раздула ноздри. Тогда командир решил переключить ее на другую тему. «Скажи лучше, что ты думаешь о высших демонах? Какой ритуал один из них скорее захочет провести? Воскрешение запертой души или пертурбацию измерений?» Вопрос заставил леди Шайду пуститься в пространные размышления, а мы смогли уделить внимание ужину. «С одной стороны, пертурбация им интересна, потому что в начавшейся суматохе демоны чуть ли не единственные останутся подготовленными и при своих, а значит, смогут перехватить власть у Совета миров. Но, с другой стороны, их приспу тоже тряхнет, и они лишатся своих домов и, возможно, даже источника». «Сейчас ситуация в мирах стабильная. Демоны получили равные права с другими расами. У тебя в бюро даже один из них работает, если память мне не изменяет. Так вот, демонам не резон устраивать перетряску всех миров». «Думаешь, все же освобождение и воскрешение?» — уточнил Хордон, промокнув губы салфеткой. Я доедала свое жаркое молча и прислушивалась к умным разговорам. «Да, думаю, освобождение и воскрешение кого-то из тех, кто может потом и пертурбацию захотеть провернуть. У них там за это время множество кандидатур на освобождение скопилось. А ваш преступник какого пола?» «Милорд, мужчина». «Точно?» «С огромной долей вероятности». «Ну, тогда с той же огромной долей вероятности он хочет воскресить Лилит». «Эта поганка прям мечта всех демонов. Почему-то их мужики считают, что Лилит, как только воскреснет, так сразу же создаст со своим спасителем пару. Но это не так!» Неожиданно леди заливисто рассмеялась молодым звонким смехом. «Я ее знала. Эта демоница теперь любит только себя, а мужчин на дух не выносит. Знаешь, за что ее упекли?» «Ну, что-то припоминаю. Она хотела межмировой матриархат и мужские гаремы». «Да-да. Она влюбилась в главу дома турмалиновых драконов, но у них не сложилось. Он встретил тогда свою истинную, кстати, попаданку, как ни странно. Но это я не туда свернула. Так вот, турмалиновый бросил Лилит, и она слетела с катушек». Сильная была демоница. Ей почти удалось тогда все с ног на голову перевернуть. Операцией по ее захвату и заключению души в тюрьму руководил твой прадед. Помню, я так им гордилась. Леди Шайда погрузилась в воспоминания о своем муже, а я в размышления над ее словами. У драконов бывают истинные пары? И они не обязательно случаются между представителями одной расы. Надо же! А я эту тему не проходила еще. Очень интересно. Так, ладно. Спасибо за помощь, ба. Сказал Хордон, решительно отодвинув тарелку и поднялся. Вы тут общайтесь, а мне надо посты облететь. Я вскочила следом. Как это вы общаетесь, а ему надо посты облететь? Мне тоже надо, я премию заработать хочу. «Лорд Хордон, я с вами», — заявила без колебаний. «Вы сказали ректору, что за раскрытие дела я тоже окажусь в списке премированных. Так вот, я хочу свою премию заработать, а не получить в качестве подачки». Леди Шайда захлопала скрюченными лапками, командир нахмурился, а я успокоила себя тем, что не смогла сдержать слова и эмоции из-за находящегося рядом персистента. «Если что, я не виновата».